почтительно ответил Лорант, который использовал молчание для лихорадочного и панического обдумывания сложившейся ситуации, чтобы предугадать, куда лично его она может завести. «И что, тебе не интересно что-нибудь спросить?» «Интересно, господин». «Тогда спрашивай». «Что, господин?» Информация заволновала жреца. У него разом похолодели руки, но эмоции нельзя было показывать. «Лорант, если ты сейчас же не докажешь мне, что не годишься в учителя к попугаю, сегодня сюда войдет другой верховный жрец. Он опасен?» Тут же отреагировал Лорант. «Только теперь пришло время задавать необходимые вопросы. Если бы жрец начал делать это ранее, то заслужил бы еще больше неудовольствия хозяина». Лорант хорошо усвоил правила игры, общаясь с этим существом. «Кто опасен?» «Гость, господин». «Нет, пока что нет. И если ты поторопишься и сделаешь все как нужно, опасен он и не будет». «Он созидатель или разрушитель?» «Наконец-то хороший вопрос, Лорант». По губам юноши скользнула холодная улыбка. «Но ответ мне неизвестен. Скорее, первое. Таких гостей несколько десятков. А вот вторая категория включает всего лишь два вида. Смерть и войну. Эти опаснее. Гораздо опаснее. Ну, веришь, что первое, Лорант». Жрец выпрямился. Ему удалось немного справиться с волнением и упорядочить свои мысли. Пока ситуация выглядела не очень плохо. Лорант не был таким служакой, каким хотел показаться. Просто ему приходилось угождать капризному богу, который славился быстрым изменением своего настроения, несмотря на кажущееся равнодушие. Нужно каждый раз ходить по грани, но лучше так, чем иначе. Свою должность Лорант занимал уже 5 лет, и это о чем-то говорило. Жрец знал, что имеет в виду его хозяин, когда говорил о гостях. Лорант сам раньше никогда с гостями не встречался, но читал о них в книгах, существующих в единственном экземпляре. Читал в большой библиотеке при храме Нера, отца богов. Там было сказано, что гости бывают разные, и долг каждого жреца вовремя выявить их. Сначала уничтожить посредника, а потом отдать непрошенную сущность истинным господам этого мира. За последние 2 тысячелетия гостей было около 40. Как правило, они были созидателями, поэтому расправиться с ними не составило никакого труда. Лишь в 2 случаях пришла смерть и в 1 война. С этими пришлось повозиться. Обе смерти сумели даже убить несколько жрецов, а война оказалась настолько ловким, что сформировал отряд из каких-то разбойников. К счастью, царь-стража одного из местных богов удалось быстро уничтожить посредника, а потом расправиться и с немногочисленными адептами. Вмешательство господ даже не потребовалось. Теперь же Лоранту предстояло проявить себя. Следовало быстро раскинуть сеть. Он, конечно, понимал, что сущность сразу отыскать не удастся, а вот посредника вполне возможно. К тому же время жреца было. Примерно 1/2 года до того, как посредник сумеет хоть что-то сделать. Но все равно Лорант был признателен за любую информацию, которая может облегчить его поиски и заработать расположение богов. «Господин, а как быстро найти человека?» «Опять правильный вопрос, Лорант. Ты радуешь меня. Найти человека просто. Очень просто. Вот скажи, кого бы я взял с собой, если бы возникли определенные обстоятельства, и мне пришлось бы скрыться?» «Меня, мой господин?» «Вот именно, Лорант. Тебя или другого верховного жреца. Так же поступают и гости. Берут или верховного жреца, или приближенных к ним. Кого же еще брать?» «Только один решил взять – отшельника. Из-за его веры, конечно. Ну и поплатился. Этого посредника мы нашли почти сразу же. Уже через месяц, кажется. Фанатик. Могло ли быть иначе?» «Господин, хотели сказать, что мне будет просто отыскать посредника, потому что он похож на меня?» «Ты молодец, Лорант. Просто молодец». Похвала выглядела искренней. «Конечно, будет похож. Теперь подумай, что ты сделал бы на его месте? И он в твоих руках. Посредник будет действовать так же, как и любой верховный жрец. Вы ведь все одинаковы, Лорант. Боитесь за власть, рветесь к вершине, держитесь за место зубами. А, ты думаешь, я ни о чем не знаю? Знаю. И вера ваша так себе. Живо переметнетесь, если предложат кусок пожирнее». «Господин!» Руки начали было теплеть, вмиг похолодели снова, а по спине полился липкий пот. «Не спорь со мной, Лорант. Я уже навиделся верховных жрецов. Но посредник не может изменить гостя, иначе погибнут оба. Все это отлично понимают».

Любопытство вообще заставляет людей делать многое. Это ненасытное пламя. Чем больше бросаешь в него дров, тем ярче оно разгорается и больше требует.